Дорогие мои потомки, я надеюсь, вы еще живы. Я надеюсь, вы не подонки, все как есть умны и красивы. Вы очистили мир от мрази, уж простите, мы были слабы, так брели по колено в грязи. Совесть мучила, но молчали. Верю я, что темные силы вместе с нами сгинули в прошлом, что свободны вы и счастливы, что вам в спину не выстрелят ложью. Все замки наши и решетки вы сломали к чертям собачьим, топоры наши и веревки вон там у вас ни боком не плачут. Вы за глупости нас не кляните, пощадите уж грешные души. Все, что можно простить, простите, вы ж теперь так великодушны. Знаю честь, для вас уж не подвиг, верю, совесть вам не в убыток. И о нас все хорошее помнят, а плохое почти забыто. Вы живете не для утробы, а подавай вам моря и горы. И любить можете до гроба, и о смысле жизни поспорить. Верю я, вы не одиноки, все как есть верны и любимы. Дорогие мои потомки, если только вы еще живы.